«Хочешь, я помогу тебе изменить твое мнение?» Все еще держа меня за руку, она снова провела ею по своим бедрам, после чего она принялась танцевать вокруг меня. Ее движения были грациозны. Кассия постоянно то появлялась в моем поле зрения, то исчезала. При каждом новом появлении перед моими глазами, ее движение отличалось от предыдущего, благодаря чему малиновый свет в комнате каждый раз ярко выделял и новую часть ее тела в моем поле зрения. Иногда он падал на ее сладострастное лицо и декольте, иногда на ровную линию ее живота, иногда на ее привлекательную спину и широкий таз. Несомненно, ее возбуждающая фигура привлекала и радовала взор мужчин. Однако Касси одного взора было недостаточно. Продолжая свой танец, она временами подходила вплотную ко мне, а затем сразу же отступала назад, едва коснувшись меня. Кончики ее пальцев щекотали мое тело, а грудь прижималась к спине. И когда она уперлась ягодицами мне в промежность, что-то оказалось между них. Она вздрогнула и прекратила свой танец, как только поняла, что мой член, покачавшись, уперся между ее ягодиц. Она повернула голову и ухмыльнулась. «А ты обладаешь довольно симпатичной вещью, не так ли?» «Симпатичной вещью, да». Я осторожно покачал спиной и потер член об ее зад. Улыбка Кассии стала шире. Она также отозвалась на мое приглашение и принялась двигать бедрами вверх и вниз. Некоторое время мы продолжали эти действия. Все выглядело так, будто мы и в самом деле занимались сексом. «Что думаешь? Хорошо себя чувствуешь?» «Довольно неплохо». «Фу-фу, да, довольно неплохо. Возможно, нужно немного больше». Я протянул руку и схватил ее за подбородок. И в момент, когда я собирался ее поцеловать, Касси остановила меня, приложив указательный палец к моим губам. «Все что угодно, кроме этого, господин герой», — сказала она, улыбнувшись. «О, так ты знала», — ответил я, немедленно отстранившись в сторону от Касси. Затем она развернулась ко мне с улыбкой, буквально струившейся по ее щекам, и обняв себя руками, тем самым плотно прижав друг к другу свои внушительные по размерам холмы, Кассия провела кончиками пальцев одной руки по своей ключице. «Разве я не танцовщица первого класса? Разобраться, кто передо мной, не так уж и сложно на самом деле. Кроме того, разве господин герой сам не разыскивал информацию обо мне, прежде чем навестить меня? Ладно, и, какова твоя цель? Гис попросил тебя об одолжении? Ничего подобного, но прежде чем мы продолжим, не мог бы ты убрать эту неудобную штуку, что уткнулась в меня?» С напряженным лицом ответила Кассия, глядя на кинжал, упиравшийся ей в талию один. «Давай выслушаем тебя. Гис ни о чем не просил меня. Он даже никогда не пишет мне и не связывается со мной никогда». В ее голосе отчетливо были слышны нотки горечи. Немного поразмышляв о том, есть ли правда в ее словах, я быстро пришел к выводу, что да. Насколько мне известно, Гис ненавидит свою мать. Выходит, ты по своей собственной инициативе решила сблизиться со мной? Да, не самое лучшее решение, леди. Раз уж ты смогла выяснить, кто я такой, то ты также должна знать, что у меня не самые приятные отношения с Гисом, верно? Конечно, мне известно это. Вот почему я согласилась услужить тебе. Пока я в замешательстве хмурил брови, Кассия улыбнулась и уткнулась лицом мне в шею. До меня также дошла информация, что Гис доставил тебе множество неприятностей. Как мать, я приношу извинения от его имени. Пожалуйста, прости его. Вместо этого я возьму на себя всю ответственность за него и сделаю этот день одним из самых запоминающихся для тебя. Кассия осыпала меня поцелуями в шею. Ее рука принялась поглаживать мой член в штанах. Усмехнувшись, я оттолкнул ее от себя. Ты спятила. Ты сейчас не в своем уме. Да, я танцовщица первого класса, Кассия. Я стала ею более 10 лет назад. Мне немного трудно говорить о других вещах, но в мире танцев я легенда. Даже королевская семья не получала от меня уровня обслуживания, которое я собираюсь продемонстрировать тебе. Я не верю вкусу марионеточного короля. Я направился на выход. Время, проведенное здесь, оказалось потрачено впустую. И когда я уже схватился за ручку двери, чтобы выйти из комнаты, рот, я могу сделать это своим ртом, настойчиво крикнула Кассия. Ее слова заставили меня остановиться. Рот, минет, это та вещь, которую Катарина так и не согласилась сделать. Я просил ее об этом несколько раз, но она отвергла все мои просьбы, заявив, что ей будет крайне неприятно брать его в рот. Да, рот, и хоть это будет лишь в самом конце, тем не менее, я сделаю это своим ртом, произнесла Кассия, приняв как согласие мою остановку. Ее голос звучал сладко, как будто она приглашала меня к себе на танец. «Поверь, я не разочарую тебя. Мои навыки на совершенно другом уровне по сравнению с детьми внизу. Они могут лишь неуклюже подражать мне. Неуклюжий минет, я представил, как Катарина делает мне минет. Ее стыдливое выражение лица, ее оценивающий мою реакцию взгляд, пока она неуклюже лижет моего младшего напарника. Черт возьми, я больше не могу тратить здесь свое время. Я выбил дверь и вышел. Кассия громко позвала меня сзади, но она уже полностью вылетела из моей головы. Обыскав гавань, я нашел Катарину и Шедию, просматривающих лавки с морепродуктами. Я уже почти собрался направиться прямо к ним, но одна внезапная мысль остановила меня. Как мне убедить ее, если я, как и в прошлый раз, просто попрошу ее сделать мне минет, то конечный результат будет все тем же. Возможно, если я буду продолжать просить ее, то оно рано или поздно согласится, но это может занять довольно длительное время. Пока я рассуждал о том, как мне засунуть свой член в рот Катарине, девушки заметили меня и небрежно подошли ко мне. «Чем ты тут занят?» Но прежде чем я успел дать ответ на вопрос Катарины, Шедия протянула ладонь перед моим лицом. «Хаэм, что, лунный камень?» Ответила мне Шедия с блеском в глазах. «Ох, верно, я должен был отдать его ей». Я вытащил лунный камень, крепко держа его в своем кулаке так, чтобы она не могла рассмотреть его. «Ты собираешься получить этот предмет, протянув мне только одну руку?» Шедия быстро подставила к своей протянутой руке вторую. Я кивнул. «Правильно, когда ты что-то получаешь от взрослых, ты должна протягивать обе руки. Вообще-то, разница в возрасте между нами не настолько уж и велика. Больше, чем тебе кажется на первый взгляд, поэтому помолчи». Я попросил Катарину помолчать, на что она принялась бубнить себе под нос. Затем, откашлившись, я открыл свой кулак, и лунный камень упал на протянутые руки Шеди. Уголки рта Шеди начали подниматься вверх, но затем ее улыбка мгновенно затвердела. «Что это? Кусок лунного камня? Не переживай, я аккуратно разрезал его на 8 ровных частей, поэтому все, что тебе нужно будет сделать, это пойти к мастеру, что склеит их обратно воедино. Выше нос, Шедия, тебе ведь осталось собрать еще всего лишь 7 частей». Выражение лица Шедии похолодело, искрящийся свет покинул ее глаза. Вскоре она уставилась на меня своим привычным пустым взглядом, в котором не было ни единого намека на былую радость. Это был взгляд, жаждущий крови. Примечание переводчика. Один был ли это кинжал или кинжал не машинка, ни анлик не поясняют, поэтому этот момент остается во власти вашей фантазии, дорогие читатели. Том 1, глава 87, Король эльфов, 1. Шедия, получившая лишь часть лунного камня, все продолжала смотреть на меня пустым взглядом. В ее глазах так и читалось сковывающее, убийственное намерение. В какой-то момент мне даже начало казаться, что любой, кто сейчас попытается заговорить с ней или как-нибудь подтолкнуть, встретит свой конец. Поначалу я игнорировал это, но так как уже прошло 3 дня с тех пор, как мы отплыли на корабле, а она все еще не перестала сверлить меня этим взглядом, я просто больше не мог этого так оставить. «Хорошо, хорошо, я проиграл, ладно, я отдам тебе еще один». Я бросил Шеди еще одну часть лунного камня, которую она быстро поймала в свои руки. После этого она достала из своего нагрудного кармана первый кусок лунного камня и положила его на ладонь рядом со вторым. Посмотрев на 2 куска лунного камня, на вечно бесстрастном лице Шеди появилась широкая улыбка. «Да уж, эти песики вечно немного не в себе. Почему бы тебе просто не отдать ей эту вещь и не отпустить ее? Она же ведь», — сказала Катарина, пребывая в некотором замешательстве от происходящего. «Не говори глупостей, Катарина. Шедия и ее способности могут пригодиться в самых неожиданных ситуациях, поэтому нельзя ее отпускать сейчас». Катарина взглянула на меня с усталым выражением лица, а затем повернулась к Шеди. «Как ты и сказал, она действительно потрясающа. Особенно это ее способность, благодаря которой она неожиданно выскочила из моей тени. Когда я столкнулась с этим впервые, я была сильно напугана. Как ей это удается? Спроси ее об этом сама. Я спрашиваю именно тебя, потому что она никак не хочет мне об этом рассказывать. Кроме того», — Катарина прищурилась, — «ты и Шедия, вы ведь просто друзья, не более того, верно? А что еще ты чувствуешь, глядя на нас двоих? Сомневаешься во мне?» «Сомневаюсь», — просто задала разумный со своей стороны вопрос. Хмыкнув, я посмотрел Катарине в глаза. Внезапно, посмеиваясь, Она ущипнула меня за обе щеки. «Ах, с таким лицом ты выглядишь так мило. В любом случае, я нисколько не сомневаюсь в тебе. Если бы я и был с ней в отношениях, то я в первую очередь не влюбился бы в тебя. То же самое касается и меня. Знаешь, я на самом деле была покорена не твоим лицом, а сердцем. Правда, когда я подозрительно уставился на нее, Катарина слегка отвела свой взгляд в сторону. Может быть, твоя внешность немного и сыграла свою долю немного. Ха-ха, так и знал. Замолчи. Ты ведь тоже, тебя привлекла моя внешность, не так ли? О чем это ты говоришь? Я точно так же был покорен только твоим сердцем. Правда, конечно, ответил я Катарине, придержав ее за грудь обеими руками. Очень большим сердцем. Клауд, могу я тебя хорошенько ударить один раз? Не, только один разок? Нет, насилие в отношениях, это всегда плохо. Чтоб тебя, Катарина глубоко вздохнула. Однако даже после этого я так и не убрал своих рук с ее груди. Так как она сидела у меня на коленях, мне было довольно легко начать прикасаться к ней. Умеренно поигравшись с ее грудью, я затем обвил свои руки вокруг ее и, крепко обняв, прошептал ей на ухо. Катарина, что, может... «Ты сделаешь мне минет?» На лице Катарины появилось отвращение. «Нет, мне это не нравится. Почему ты так одержим тем, чтобы засунуть свою штуку мне в рот? Потому что это очень романтично, лишь в твоих мечтах. Нет, я не буду этого делать», — твердо заявила Катарина. От ее слов на душе мне стало грустно. «Неужели ты так сильно ненавидишь это, что даже не попробуешь ради любимого мужчины? А что насчет женщины? Приятно ли звучит для твоей любимой просьбы сделать это?» Как раз в тот момент, когда я собирался ответить ей, «Я хочу, чтобы ты сделала это, потому что люблю тебя, Кукунг». Корабль резко качнулся, резко до такой степени, что куски лунного камня вылетели из рук Шэди, отчего ее лицо сразу же приняло мертвенно-бледный вид. Что происходит? Мы с Катариной поспешили покинуть нашу личную каюту, оставив в ней, ползающую по полу в поисках частей лунного камня Шэдию. На палубе царил хаос. Матросы метались туда-сюда, а капитан истошно кричал на них, отдавая один приказ за другим. Мы подошли к капитану. Что стряслось? Всего лишь небольшой инцидент. Очень скоро я и моя команда все решим, поэтому не волнуйтесь и, пожалуйста, возвращайтесь в свою каюту. Капитан, нам конец. Риф, на который мы наткнулись, оставил дыру гораздо больше, чем мы думали. Мы не можем остановить затопление. Прокричал только что взобравшийся на палубу матрос. Вся его одежда была насквозь пропитана морской водой. «Капитан, смотрите, шторм, на нас движется шторм!» Крикнул другой матрос. В направлении, куда он указывал, виднелись тяжелые черные тучи. «Небольшая проблема, да?» Саркастически спросил я. Однако капитан не ответил мне. С бледным лицом, он тяжело выдохнул и сказал. «Святые небеса, нам и вправду конец!» Приняв неизбежность катастрофы, капитан, судя по всему, тоже сдался. И пока вздохнув, я сочувственно покачал ему головой, Катарина дрожащими руками обхватила мою. «Клауд, разве это не серьезная для нас проблема?» «Да, это та еще проблема. Ты тогда почему ты такой спокойный?» «Потому че?» Слегка осмотревшись вокруг, я прошептал Катарине на ухо. «Потому что я знаю, что нужно делать в такой ситуации. Ха, неужели?» Лицо Катарины заметно просветлело, когда я уверенно кивнул ей. Поэтому она сразу же попросила меня рассказать ей о том, что нам надо делать. На что я ответил ей. «Я расскажу, если ты пообещаешь сделать мне минет». «Че что? Ты сейчас серьезно?» «В момент, когда на нас движется сильный шторм, а в корабле огромная пробоина, все твои мысли по-прежнему лишь об этом. Ты все еще собираешься настаивать на своем и отказываться сделать мне минет?» Даже находясь в такой ситуации, веки Катарины дернулись, но закусив губу, она, тем не менее, едва слышимым голосом сказала: «Сделаю». «Что? Я сделаю это? Точно? Помни, после этого ты не сможешь отвертеться. Хватит этой чуши. Быстро скажи, что нам нужно, Кха». Катарина потеряла сознание от моего неожиданного для нее удара по затылку. Неся ее на своем плече, я отправился обратно в нашу личную каюту. Пройдя внутрь, я достал из рюкзака веревку и привязал бессознательное тело Катарины к своей спине. Нашла осколки, Шэдия кивнула. «В таком случае, следуй за мной, у нас проблемы». Шэдия со взглядом, полным вопросов, тем не менее, молча последовала за мной обратно на палубу, где она смогла самостоятельно найти ответы на свои вопросы. К тому времени, как мы поднялись на палубу, Буря уже вплотную приблизилась к нам. Только после того, как она увидела огромные волны, стремившиеся к кораблю, она поняла причину моей тревоги ранее. И мгновение, равное одному сердцебиению, спустя, гигантская волна обрушилась на судно. Тьфу, выплюнул я песок изо рта. Боже, вытерев свой рот, я развязал веревку на моем теле. Катарина, все еще оставаясь в бессознательном состоянии, соскользнула на песчаный пляж. Я приложил ухо к ее носу. Дыхание. К счастью, она стабильно дышала, поэтому мне нет нужды принимать экстренные меры. Глубоко вздохнув, я затем посмотрел в сторону. Промокшая Шедия медленно приближалась к нам, пробивая себе путь через морскую воду. «Ты в порядке?» Она дважды кивнула мне. «Значит, в порядке?» «Да, молодец, что не потеряла нас». Я стряхнул водоросли с ее волос. «Я собираюсь осмотреться и набрать нам немного дров для костра, а ты пока останься здесь и позаботься о Катарине». Шедия вновь без лишних вопросов кивнула. Оставив ее позади себя, я направился в большой лес, что расположился прямо напротив берега. Быстро набрав дрова для огня и оставив их в определенном месте, я затем направился вглубь этой чащи, время от времени рубя деревья, чтобы не сбиться с пути. Но даже после довольно длительного пути вперед, лес не подавал и знака, что я приблизился к его границам. Он выглядит гораздо больше, чем я думал. Выход из этой чащи определенно займет у нас некоторое время. И пока я обдумывал, как мне поступить в сложившейся ситуации, треск, как раздался тихий, но отчетливый звук. Инстинктивно я мгновенно метнул кинжал в направлении, откуда донесся этот звук. Острый наконечник стрелы прошел в считанных миллиметрах от моей щеки. Ха-ха-ха. Я услышал стон. Видимо, кинжал, который я метнул ранее, нашел свою цель. Вскоре кто-то упал с дерева. Это был красивый мужчина с торчащим из ключицы кинжалом. Но что более важно, его уши. Они были длинными. И под длинными я подразумеваю очень длинные. Эльф, в замешательстве наклонив голову, я попытался приблизиться к павшему эльфу, как в мою сторону сразу же полетели десятки стрел. Что с этими длинноухими ублюдками постоянно не так? Катарина пришла в сознание от ощущения бесконечных хлопков по ее щекам. Раздраженная этим, она открыла свои глаза. «Хватит! Прекрати! Разве не понятно, что человек спит?» Начав выплескивать свой гнев, Катарина затем замерла, словно статуя. Любой бы человек на ее месте отреагировал бы так же, встретив с просонья красивых мужчин и женщин с длинными ушами, направляющие свои луки в вашу сторону и вашу любовь, который удерживал кого-то похожего на этих потенциальных врагов кинжалом, приставленным к его горлу. «Проснулась?» – спросил Клауд. Его голос звучал буднично, словно утреннее приветствие. Однако, как бы она ни пыталась взглянуть на сложившуюся ситуацию, Катарина никак не могла выкинуть из головы мысли о том, что все это выглядело ненормально. Какова ситуация? Ты ведь помнишь, что мы потерпели кораблекрушение?» «Кораблекрушение?» Повторяя за Клаудом, Катарина сузила глаза. Постепенно она по крупицам складывала воедино свои воспоминания, до того момента, как потеряла сознание. Судно, на котором они плыли, столкнулось с рифом, и, что еще хуже, на них надвигался шторм. Клауд сказал, что расскажет ей, как им спастись, при условии, что она сделает ему минет, поэтому она согласилась, но вскоре потеряла сознание. Однако, сколько бы Катарина ни размышляла над этим, ее последние воспоминания и их нынешняя ситуация никак и ничем не были связаны. Поэтому она приняла решение выслушать объяснение Клауда. «Да, я помню, и эта земля, куда нас унесло морем, но здешние обитатели, судя по всему, недолюбливают чужаков. В данный момент они пытаются убить меня любой ценой. Вот почему ты удерживаешь этого заложника? Ага, если я отпущу его, то все эти стрелы полетят в нашу сторону. Понятно. Выходит, теперь мы находимся в более опасной ситуации по сравнению с той, что была на корабле. Нет, все не настолько уж и плохо. Как эти остроухие могут сравниться по опасности с силой матери природы? В этом есть своя доля правды», кивнула Катарина. Она еще раз огляделась и с отчаянным выражением лица сказала: «Прошу, скажи мне, что все это лишь дурной сон». На эти слова Клауд улыбнулся. «Нет, любовь моя, это не сон, так что вставай и приготовься идти. Может быть, это и выглядит немного странно, но мы все-таки должны пройти через лесную местность перед нами. Реальность, как и всегда, жестока. Мы шли через лес, хотя нашу прогулку никак нельзя было назвать обычной, так как я все еще удерживал в своих руках пленного эльфа, приставив к его горлу клинок, в то время как моя группа была окружена бесчисленным количеством других эльфов. Однако сказанные мной ранее слова на самом деле недалеки от истины. Все лишь зависит от того, как вы посмотрите на ситуацию, в которой мы оказались. В этом плане Катарине есть чему поучиться у Шэди. Просто взгляните на нее. Вместо того, чтобы нервничать из-за направленных в ее сторону острых наконечников стрел и глаз, полных убийственного намерения, разве она просто не наслаждается видом леса, как тебе лес эльфов? Ты ведь впервые оказалась в этом месте, не так ли? Интересный. Энергия, которой он обладает, сильно отличается от той, что присутствует в обычных лесах. Я лишь поинтересовался ее впечатлениями от пейзажа перед ней. Возможно, из-за того, что она оборотень, ее мировоззрение отличается от человеческого. Но, что ж хорошо, что ей нравится. Может, нам стоит пойти и взглянуть на мировое древо? Мировое древо – это очень большое дерево. Еще больше, чем это. Шэди указала на дерево высотой в несколько десятков метров. Намного больше. Это дерево по сравнению с мировым древом будет лишь одной из его веточек, улыбнувшись, ответил я ей. Правда, в глазах Шэди заискрился свет. Теперь решено, мы должны пойти и посмотреть на мировое древо. Эй, где находится мировое древо? Спросил я своего заложника, проведя лезвием кинжала по его шее. На это заложник, с лицом будто он был унижен больше некуда, прокряхтел мне. Хах, мировое древо, это не то место, куда ты и подобные тебе могут просто так попасть. Хорошо, ну и, где же оно? Мы лишь зайдем на минутку, посмотрим на него и уйдем. Я никогда тебе этого не скажу, лучше убей меня. Мой заложник общался со мной бессердечным тоном, отчего эльфы вокруг нас выглядели так, словно были очарованы его жертвенным духом. Почему они всегда любят так все усложнять? Послушай, причина, по которой я взял тебя в заложники, заключается в том, что мне нужен проводник. Однако если ты не будешь играть роль проводника должным образом, то ты, как и все твои ребята вокруг нас, окажетесь бесполезны. Мне нужно продолжать? Хах, говоришь так, словно ты можешь убить здесь всех, будь на то твоя воля. А ты думаешь, я не смогу? Заложник закрыл рот. Наверное, он вспомнил, как легко я выбрался из засады, которую они ранее устроили на меня, и даже взял его в плен. По этой причине ему было тяжело воспринять мою угрозу как блеф. Тем не менее, его молчание не продлилось долго. Даже если ты и вправду на это способен, тебе ни за что не одолеть наших следопытов. Следопыты – сильнейшие эльфы. Следопытом может стать только тот эльф, что до конца смог выдержать и пройти через длительные и кропотливые тренировки. По сравнению с ними мы ничто. Заложник, объяснявший мне, кто такие следопыты, вдруг широко улыбнулся, как раз вовремя. Проследив за его взглядом, я повернул голову. К нам приближалось три эльфов, с ног до головы одетые в зеленые одежды. Они выглядели словно какая-то эльфийская версия Робин Гуда из сказок. Атмосфера среди окружавших нас эльфов заметно просветлела, как будто они были абсолютно уверены в том, что подкрепление поможет решить им ситуацию, в которой они оказались. Однако все пошло не так, как они того ожидали. Уважаемый господин герой, Клауд, король эльфов официально приглашает вас к себе, в том числе и я. Но если так подумать, то такое развитие событий даже замечательно. Шэди, мы собираемся посетить мировое древо. Скорее всего, теперь мы сходим туда легально, а не путем угроз и шантажа. Шэди ярко улыбнулась, оскалив зубы. Том 1, глава 88, король эльфов, 2. Когда Шэди ярко улыбнулась на мои слова о том, что мы идем к мировому древу, король пригласил их. Вы про вот этих вот чужаков? Начали в замешательстве задавать вопросы эльфы, на что следопыт покачал головой. Этот человек, герой, а не чужак. Думай, что говоришь, отмахнулся от их жалоб следопыт. Между эльфами, что до этого нас окружали со всех сторон, и прибывшими следопытами завелась горячая дискуссия, но в конечном счете у следопытов авторитет был выше, поэтому обычным эльфам пришлось принять их слова. Между тем среди всей этой толпы находился человек, обескураженный от слов следопыта. Герой, это была Катарина. Она буквально выглядела потрясенной, ей было очень тяжело поверить в то, что она только что услышала. Клауд, они сказали, ты герой, разве я тебе не говорил, я герой. Давай без этих шуточек, я не шучу. Взгляд Катарины задрожал, отвечая серьезно. Что ж, я путешествую по континенту немного не с той целью, с которой это делали бы обычные люди, а с целью подготовки и развития, чтобы затем одолеть короля демонов. На мои слова Катарина усмехнулась странным звуком, как будто она была немного не в себе. «Клауд, я вернусь обратно в родной город и стану там лучшей танцовщицей. Давай встретимся снова, когда ты одолеешь короля демонов». Она начала отходить в сторону, чтобы сбежать. Посмеиваясь, я преградил ей путь и глубоко поцеловал ее. «Ха-ха, я не могу позволить тебе убежать». Объяснив Катарине реальность происходящего, мы последовали за следопытами. Некоторое время они вели нас по лесу, а затем привели к системе пещер под скалой. «Почему мы должны входить в чертову пещеру?» — пробормотала слабым голосом Катарина. Судя по всему, она до сих пор не может оправиться от шока. Через некоторое время мы, прежде чем даже успели осознать это, уже вышли из пещеры, где на выходе из нее нас встретил прекрасный пейзаж. Он был просто несравним с тем, что было до этого, и прямо в его центре находилось огромное по своим размерам дерево, мировое древо. Само древо было окружено белой стеной, а под ней находился по своему виду очень древний дворец. В свою очередь сам дворец уже был окружен полями цвета нефрита. Ух ты, не только Шедия, но даже Катарина была очарована открывшимся нам видом. Следопыты дали им немного времени, чтобы полюбоваться этим пейзажем. И хотя их лица и казались на первый взгляд деревянными и безэмоциональными масками, тем не менее, на них можно было заметить трещины, через которые так и сочилась эльфийская гордость. «Пожалуйста, следуйте за нами. Король ждет». Они повели нас к дворцу. Чем ближе мы подходили к нему, тем больше величия отдавали гигантские стены белого цвета. В конце концов, это величие достигло своего пика, как только мы подошли к вратам дворца. Эти врата, как и стены самого замка, были выполнены из того же материала, что и стена вокруг мирового древа, поэтому дворец выглядел очень прочным. Одних только защитных магических формаций здесь десятки. Просто невероятное количество, учитывая, что на вратах столицы Праныя их было выгравировано всего лишь 5 штук. Пока я с любопытством рассматривал наложенную на врата замка магию и рассуждал о том, какая для этого была использована технология, к нам через открывшиеся врата кто-то вышел. Это была эльфийка с волосами, заплетенными в хвост. Она быстро перекинулась парой фраз с лидером следопытов, что все это время вел нас. «Кляйн, ты вернулся. Эти люди те самые, герои и его спутники. Я отведу их к королю». «Хорошо, спасибо тебе за твою тяжелую работу». Получив разрешение от эльфийки, Кляйн повел нас во дворец. Внутри дворец весь был белым. Мне даже показалось, что проектировал его больной мизофобией эльф один. Если бы не довольно витиеватые узоры то тут, то там, это место легко можно было бы использовать как орудие пыток для разума людей. Пока я осматривал дворец, Катарина внезапно дернула меня за рукав. «Эй, Клауд, те люди, вон там, вернее эльфы, они постоянно смотрят на нас и что-то шепчут. У меня от этого плохое предчувствие. Как думаешь, о чем они перешептываются?» Посмотрев в направлении, куда указывала Катарина, я увидел там эльфов, одетых в роскошные одежды. Нечто подобное можно было бы встретить у высших и самых богатых аристократов империи. Эти эльфы собрались в одну кучу и, поглядывая на нас, они шептались между собой, а временами даже немного пререкались друг с другом. Я не стал пытаться подслушивать их разговор путем активации знака бегемота, потому что с первого взгляда на их лица было понятно, что там не было и слова хорошего о нас. Приверженцы превосходства одной расы над другой. Подобных им можно найти где угодно. Здесь ненавидят людей, и особенно наши короткие уши. «И неужели для них так важен размер ушей?» — задала Катарина озадаченным тоном вопрос. «Ага, ведь всегда должен быть кто-то, над кем можно поиздеваться, не так ли? А, вот о чем ты». Поняв значение моих слов, Катарина кивнула мне. «Получается, нам тут совсем не рады. Уж лучше так, чем быть изрешеченным стрелами. Это, конечно, так, но, пожалуйста, сохраняйте тишину. Очень скоро мы прибудем к месту, где находится король». Кляйн прервал наш разговор. Мы подошли к каменным воротам с огромной надписью, выгравированной на их вершине. Кляйн опустился на одно колено по направлению к каменным вратам. «Король, я привел героя Клауда и его спутников». Скрип. Каменные ворота открылись, открывая за собой пространство, наполненное белым туманом. «Проходите. Мы можем пройти, правильно?» «Да. Если вы войдете в это пространство без разрешения короля, то вы до конца своей жизни будете плутать в лесах этой области, но король пригласил вас, поэтому вам не о чем беспокоиться», — ответил Кляйн на вопрос Катарины, как бы успокаивая ее. Однако эффект его слов был прямо противоположный. Я несколько раз провел рукой по туману, прежде чем войти в него, и пройдя через него, передо мной открылось мировое древо. Оно было настолько большим, что просто не помещалось целиком в мое поле зрения. Осмотревшись же по сторонам, я заметил множество элементалей, плывущих по воздуху. Немного впереди на тропе, которая была передо мной, я увидел красивого эльфа, сидевшего за столом. Энергия, излучаемая им, была на совершенно другом уровне, в отличие от всех эльфов, которых я видел до сих пор. От него исходила утонченная и элегантная атмосфера. «Клауд, все хорошо», — послышался сзади меня испуганный голос Катарины. «Все в порядке, заходите». Первой на мои слова отреагировала Шедия. Прыгнув сквозь туман, первым, что она увидела, естественно, было мировое древо, отчего ее глаза расширились. После этого со взглядом, будто она проходит невероятное испытание, сквозь туман прошла Катарина. Ее реакция на открывшийся ей вид не сильно отличалась от Шеди. «Добро пожаловать, я ждал», — улыбнулся нам король эльфов. «Для нас это большая честь. Позвольте мне сразу задать вам вопрос, зачем вы нас пригласили сюда? Вижу, герой этого века нетерпелив. Проходите, садитесь. За чашечкой чая у нас будет вполне достаточно времени, чтобы все обсудить». Услышав предложение короля эльфов сесть за стол напротив него, я вздохнул. «Хорошо, ребята, садитесь. Эй, что происходит?» Задал я вопрос, глядя на Катарину, со всех сторон окруженную перевозбужденными элементалями. «Как будто я знаю, они просто внезапно облепили меня со всех сторон», ответила она мне, отталкивая от себя элементалей. Однако их скопилось слишком много вокруг нее, поэтому ее попытки оттолкнуть их от себя обеими руками не принесли результата, и вскоре Катарина уже была погребена под ними. Видя эту сцену хаоса, король эльфов удивленным голосом заметил: «Удивительно, а чем вы, в основе своей элементали безразличны к человеческой расе? По этой же причине сами люди обладают довольно низкими возможностями в области управления ими и использования их магии. Но эта женщина отличается. Несмотря на то, что она человек, ее чувствительность к элементалям на удивление высока. В связи со сложившейся ситуацией, времени на то, чтобы неторопливо пить чай, у нас не было. Поэтому, закончив свои слова, король эльфов встал из-за стола и, вытащив свисток странной формы, дунул в него. Элементали, облепившие Катарину, быстро рассеялись в разные стороны. Я подошел к ней. «Ты в порядке?» «Нет, я не в порядке». Прическа Катарины походила на дикий куст. Все ее тело было в грязи, а в некоторых местах еще и промокшим. Шедия сначала с завистью взглянув на нее, огляделась, а затем протянула руки к ближайшему от себя элементалю. Элементаль же, в свою очередь, очень быстро и далеко отплыл по воздуху в сторону от Шеди. Шедия, глядя на свои руки, надула губы. Оставив ее наедине со своими мыслями, я снова посмотрел на Катарину. К счастью, у нее нет ожогов. Судя по всему, огненные элементали контролировали температуру своего огня. «Леди, как вас зовут?» Подошел к ней король эльфов и осторожно поинтересовался ее именем. «Меня, Катарина. В чем дело?» «Катарина, у вас редчайший талант. Вы элементалист». «Элементалист? Во имя богини, что это значит? Я не могу допустить того, чтобы талант такой редкости пропал даром. Ты так все-таки кто такой элементалист?» «К сожалению, элементали, обитающие здесь, не могут покинуть мировое древо в силу своего контракта. Тем не менее, это не значит, что выхода нет. До сих пор остается несколько древних элементалей, так и не заключивших контракта с мировым древом. Прошу прощения, следуй за мной. Прошу прощения». Король эльфов устремился к мировому древу. Я же в свою очередь взял Катарину за руку и потянул ее вверх. «Пошли, Клауд, помоги мне. Что с ним не так? Кто такие элементали и что значит слово элементалист? Разве сейчас это важно? Он сказал, что сделает тебя элементалистом. Пошли, пока он не передумал. Но черт возьми, кто такой этот элементалист? Как я смогу объяснить тебе значение этого слова, когда ты в первую очередь даже не понимаешь, кто такие элементали? Просто закрой глаза, тяп-ляп и стань элементалистом. После этого ты самостоятельно сможешь найти ответы на все свои вопросы. Сделать что-то, чего я совсем не понимаю? Если ты чего-то не знаешь, то просто доверься и следуй за мной. Хорошо, разве я втягивал тебя во что-то опасное? Катарина с прищуром взглянула на меня. Узнаю этот взгляд. Это был взгляд человека, так и кричащий. Ты сейчас серьезно? Признаю, я подобрал не самые удачные слова, но это лучшие, что я могу в данный момент. Когда я усилил свою хватку, чтобы успокоить ее, она неохотно последовала за мной. Король эльфов привел нас прямо к основанию мирового древа. Он махнул рукой в сторону земли, и в то же мгновение она поднялась вверх и отлетела в сторону, а на ее месте там появилась гигантская дыра, как будто он использовал гигантскую лопату, чтобы вырыть ее. Катарина была искренне поражена этому. Шедия тоже немного испугалась. Она то и дело посматривала на огромную кучу земли, лежавшую в стороне. Неудивительно, все-таки эта куча земли по своим размерам превосходит некоторые современные небоскребы. Не удивляйтесь этому слишком сильно, ведь он, король, представляющий всю расу, поэтому сделать нечто подобное для него вполне естественно. Почему тогда короли наших королевств не способны на такие подвиги? Нельзя сравнивать эльфов, живущих тысячи лет, и людей, тысячи лет. Привыкай к этому чувству. В будущем тебе предстоит увидеть вещи гораздо удивительнее этого. Как же ты собираешься их в таком случае преодолеть? Ладно, пойдем. В месте, где король эльфов вырыл землю, находилась лестница. Он спустился по ней первым, а мы последовали за ним. Но в конце этой лестницы нас ждали очередные каменные врата. Король эльфов мягко надавил на них ладонью, и за открывающимися вратами показалась следующая лестница. Ниже находятся древние элементали, что отказались от контракта с мировым древом. Катарина, поскольку у тебя невероятно высокая чувствительность к элементалям, ты способна заключить контракт сразу со всеми четырьмя древними элементалями. Заключи с ними контракт, после чего найди нас снаружи. Выслушав короля эльфов, Катарина затем взглянула на меня. Клауд, если я собираюсь стоять в будущем рядом с тобой, то я буду лишь обузой для тебя, если я останусь той, какой являюсь в настоящий момент, верно? Даже сейчас твоих навыков и способностей недостаточно, чтобы участвовать в битвах рядом со мной. Она нахмурилась, а помягче нельзя было сказать, этот вопрос связан с жизнью и смертью. Мягкая доброта сделает лишь хуже. И ты, тем не менее, взял меня с собой, хмыкнула Катарина, надув губы. Если ты действительно не хочешь путешествовать вместе со мной, я отправлю тебя обратно. Все-таки ты пошла в приключения с Клаудом, а не героем Клаудом. Катарина посмотрела мне прямо в лицо, а затем глубоко вздохнула. Богиня, даже если я вернусь, то как мне дальше жить без тебя? Поэтому, даже если мне не хочется, я, тем не менее, хотя бы попробую. Жди, я скоро вернусь. Она покачала плечами и неторопливо направилась к каменным вратам. Это может быть немного опасно, так что на всякий случай возьми с собой Шедию. Я посмотрел на Шедию глазами, гадая, согласна ли она. Шедия с любопытством на лице кивнула. Когда две женщины вошли, каменные ворота закрылись. Я посмотрел на закрытые каменные ворота и спросил: «Безопасно, верно?» «Не волнуйся, они могут быть немного эксцентричными, но у детей там, внизу, нет и капли злого умысла. В худшем случае они примутся разыгрывать ее. Надеюсь, это не ложь, будь уверен. А теперь пойдем наверх». Мы поднялись обратно наверх, после чего король эльфов вновь пригласил меня за стол. «Черный или зеленый чай?» «Черный, пожалуйста». «Конечно, хорошо». Как только король эльфов щелкнул пальцами, парящие в небе элементали спустились вниз, чтобы заварить мне чай. Элементаль воды поглотил листья черного чая деревянного элементаля, элементаль огня нагрел эту смесь, а элементаль ветра размешал ее. Готовый черный чай перелился в чашку, и затем она оказалась передо мной. Черт возьми, это было столь естественно. Но почему вы, ребята, выглядите такими гордыми собой? Вы же только что превратили одного из своих в черный чай. О, оказывается, деревянный все еще жив. Сдерживая сильное удивление, я взял в руку чашку черного чая. Должен ли я его пить? Если я выпью эту жидкость, у меня из желудка же не начнут расти острые деревянные шипы, ведь так? Если это все-таки произойдет, то это будет совершенно новым для меня видом убийства со стороны эльфов. И пока я глубоко размышлял над тем, пить этот в чем-то жуткий напиток или нет. Герой, как думаешь, почему я пригласил тебя к себе? Я не знаю, вот почему я сразу же задал вам похожий вопрос, когда мы друг с другом встретились. Потому что ты меня очень сильно заинтересовал. Есть одна вещь, которую я жажду спросить у тебя. Можешь ли ты удовлетворить мое любопытство? Зависит от того, какой это вопрос. Вот как хорошо, в таком случае. Но прежде чем вы спросите, прервал я короля эльфов и, глядя прямо ему в глаза, продолжил: сейчас я здесь один, поэтому вам больше нет нужды это скрывать. Я надеюсь, что вы не специально, ведь разговаривать с фальшивой куклой немного неприятно». Король эльфов широко открыл глаза, а после вдруг расхохотался, как будто я отпустил какую-то очень смешную шутку. «Из каких пор ты понял, как только увидел, ты хорошее дитя?» Король эльфов, потягивающий чай напротив меня, мгновенно превратился в статую из искривленных стволов деревьев, и в то же время очень странное дитя. Раздался грациозный голос. Я повернул голову в сторону этого голоса. Там на меня, заложив руки за спину, смотрела прекрасная эльфийка. «Что вы хотите этим сказать?» Новая кукла мирового древа улыбнулась. «У тебя необычные глаза. Для меня глаза каждого живого существа – зеркало их внутренней жизни. Я вижу тебя изнутри. И что же вы видите?» «Хаос». Перешла прямо к делу кукла мирового древа. «Твоя душа. Мои глаза видят ее. Она переполнена тьмой и искривлена настолько сильно, насколько это вообще возможно. Такое чувство, будто я смотрю в бесконечную и бурлящую бездну. Ты сломленный человек, слишком сломленный». Внезапно в голосе куклы мирового древа зазвучала восторженность. Но даже в этой искривленной бездне свет и добро по-прежнему отчетливо видны. Однако и свет, и тьма никак не влияют друг на друга. Как будто этот свет находится не на дне бездны, во тьме, а в совершенно другом измерении. Я никогда не видела существа с подобным внутренним миром за все время своего существования. Ты сломлен, но при этом не сломлен. Мне очень любопытно, я озадачена тобой. Прекрасная эльфийка мгновенно превратилась в кусок ствола дерева. Поэтому скажи мне, эльфийка в образе маленькой девочки потянула меня за руку. Как такое возможно? Как это произошло? Глаза ребенка были полны любопытства. Что я должен ответить, чтобы удовлетворить заинтересованность этого старого древа? Ничего не шло мне в голову. Поэтому я сказал правду. Просто потому, что без первого не существует второго. Примечание переводчика. 1. Мизофобия, навязчивый страх загрязнения либо заражения, стремление избежать соприкосновения с окружающими предметами. Том 1, глава 89, Король эльфов, 3. У меня есть талант, да, чтоб его, чтоб вас всех, кричала Катарина, быстро убегая по извилистому темному туннелю. Волк с черно-серым мехом, полностью огненным хвостом и лбом, из которого во все стороны струилось пламя, гнался за ней. Конечно, в этом месте не мог находиться обычный волк. Это был древний огненный элементаль. Спустившись глубоко вниз по лестнице и войдя в извилистую пещеру, Катарина, набравшись решимости, попыталась заговорить с этим существом, чтобы попытаться заключить с ним контракт. Но прежде чем она успела открыть рот, этот огненный элементаль трансформировался в огненного волка и прыгнул в ее сторону. «Шедия, помоги мне!» – настойчиво кричала Катарина. Однако Шедия, укрывшись в тени девушки, не высовывалась наружу, а между тем расстояние между Катариной и волком стремительно сокращалось. Шедия по-прежнему не отвечала ей. От этого Катарина ощутила, как страх начинает поглощать ее. Пробежав вперед еще несколько шагов, она закусила губу. «Если все продолжится в том же духе, то меня рано или поздно заживо сожрут в этом месте. В таком случае...» Катарина замерла на месте и развернулась в сторону преследователя. Вытащив свою изогнутую саблю и взяв ее в обе руки, она уставилась на полуогненного волка, бегущего к ней, огромный. Одна только его гигантская пасть могла легко перегрызть ее пополам. Тело Катарины на мгновение замерло от поглощающего ее все сильнее страха. Волк, заметив замешательство с ее стороны, воспользовался мгновением и набросился на нее. Катарина закрыла глаза. Перед ней внезапно одни за другими возникли лица ее матери, отца и младших. В самом конце появилось лицо Клауда, ее первая любовь и мужчина, который станет для нее и последним. «Я должна была хотя бы поцеловать его перед спуском сюда», с сожалением подумала Катарина. Через мгновение ее тело было опрокинуто на землю. Катарине казалось, что землю должна была быть шероховатой и твердой, однако она на удивление была мягкой. Мех. По какой причине каменная поверхность земли оказалась столь мягкой? Катарина открыла глаза. Огромный волк придерживал ее тело от падения своей передней лапой. И прежде чем она успела осознать, что тут происходит, лись. Волк лизнул Катарину своим большим языком, обдав ее слюной. От столь неожиданного и немного милого поведения, которое было больше присуще щенку, чем огромному по своим размерам хищнику, Катарина не нашлась, что ей делать. Она глупо уставилась на него и несколько раз моргнула. «Эй, эй, эй, стой, прекрати, лись, хватит, лись, «Прекрати!» — громко крикнула Катарина. Волк с испуганным и угрюмым видом отвернул голову в сторону. Катарина снова почувствовала растерянность. «Прости, что накричала на тебя!» Угрюмое выражение на пасти волка немного смягчилось, на что Катарина в свою очередь осторожно спросила его. «Ты огненный элементаль?» Волк уставился на Катарину без какой-либо реакции. «Может быть, ты заключишь со мной контракт? Пожалуйста, что насчет условий, то там наверху старый эльф, немного напористый, ага, он поможет с этим». Поняв, что элементаль никак не реагирует, Катарина принялась нести чушь на вроде про то, что эта пещера слишком скучная, что снаружи есть много всего интересного и так далее. Однако волк все продолжал и продолжал молча на нее смотреть. Катарина ощутила тревогу. «Значит, ты не хочешь заключить со мной контракт? Судя по всему, мы не смогли прийти к взаимопониманию. Прошу прощения за потраченное время. А теперь, если позволишь, то не мог бы ты меня отпустить, лись?» «Ух!» Волк внимательно уставился на нее, а затем, неожиданно вспыхнув, принялся трансформироваться в свою истинную форму. Тело огромного волка полностью охватило ярко-красное пламя, после чего весь этот огонь собрался в один вихрь. Передние лапы волка исчезли, отчего Катарина упала на свои ягодицы. Потирая их от внезапно наступившей боли, она, взглянув на огненного элементаля, спросила: «Ты заключишь контракт?» Из тела элементаля начали вылетать огненные искры. Восприняв это поведение как знак согласия, Катарина опасливо протянула руку в его сторону. Словно лизнув, тонкая струйка огня затем вырвалась из элементаля и прикоснулась к ее руке. «Ах!» Катарина тотчас одернула руку от огня. Могла ли она сгореть? Девушка внимательно осмотрела свою руку. Вместо ожогов на ее ладони появились странные неразборчивые надписи. Пока она задумчиво наклонила голову в попытке понять их значение, огненный элементаль приблизился к ней и потерся о ее щеку. И хотя ее лицо коснулось самое настоящее живое пламя, Катарине оно показалось странно теплым. «Мы заключили контракт?» «Да». Внезапно раздался внутри ее головы звук. Удивившись этому, Катарина вздрогнула, в то время как огненный элементаль, подлетев ближе и успокаивая, объяснил ей, что так они могут общаться между собой. Затем что-то поднялось из тени Катарины. «Шедия, ты не вышла на помощь, когда я тебя звала ранее. Я не почувствовала ни капли намерения убить тебя от того волка. Если бы оно было, то я пришла бы на твой зов». «Точно, кивнула Шедия. Катарина испустила вздох. Слова Шедии были правдой. Огненный элементаль не хотел навредить ей, это была всего лишь шалость с его стороны. Шалость, которая чуть не заставила ее испустить свой дух. «Ладно, в таком случае, пойдем искать следующих элементалей». Катарина, намереваясь потащить Шедию за собой, остановилась. Она заметила, как та уставилась на огненного элементаля своими мерцающими глазами. Она вспомнила, как Шедия недавно протягивала руку к одному элементалю, а тот быстро улетел от нее прочь. «Хочешь прикоснуться к нему? Можно, можно же?» — задала Катарина вопрос огненному элементалю. Противясь ее просьбе, он, тем не менее, разрешил. Получив согласие, Шедия протянула руку и впервые в жизни прикоснулась к элементалю. Увидев, как Шедия хихикает, словно ребенок, Катарина улыбнулась, тронутая ее поведением. Ей казалось, что она смотрит на свою собственную сестру. «Шедия, сколько тебе лет?» Несколько неожиданный вопрос от Катарины озадачил Шедию, но для нее это не было чем-то важным, поэтому она спокойно ответила. 20. «Серьезно? Так значит, наша разница в возрасте составляет всего лишь 2 года?» Катарина искренне считала, что разница в их возрасте составит лет 6 минимум. И пока она мысленно привыкала к открывшейся ей правде, Шедия взглянула на нее и сказала: «Эй, спасибо!» «А, за что?» Элементаль позволила прикоснуться к нему. Голос Шедии стал тише. «Она стесняется?» Катарина улыбнулась, находя эту черту в маленькой девочке перед ней довольно милой. «Сестрица, обращайся ко мне, сестрица, а не ей». Выражение лица Шедии на мгновение ожесточилось. Катарина смущенно замахала рукой. «Нет-нет, не пойми меня неправильно. Я не навязываю это тебе или что-то в этом роде. Просто мы, судя по всему, будем вместе еще долгое время в будущем, поэтому я решила, что нам стоит быть немного дружелюбнее друг к другу, если тебе не нравится, сестрица». «Да, спасибо тебе, Катарина». Снова взглянув на Шедию, Катарина заметила, что на лице той больше не было мрачности, которую она демонстрировала всего минуту назад. После этого в течение нескольких часов Катарина заключила контракты с оставшимися тремя древними элементалями. «Они здесь», — внезапно сказала мировое древо. Дополнительных объяснений не потребовалось. Через некоторое время, задыхаясь, по лестнице поднялась Катарина. Вокруг нее парили четыре элементаля, каждый из которых обладал своей чудной формой. Я встал из-за стула и направился к ней. Когда я подошел, Катарина, взглянув на меня, затем прильнула к моим рукам. Было тяжко, очень. Даже не представляешь, сколько мне пришлось пробегать там, внутри. «Ты молодец, ММ», — ответила мне Катарина, уткнувшись лицом в меня. Я нежно погладил ее по затылку и сказал мировому древу, вернувшемуся в тело эльфа-мужчины. «Раз мы поговорили, а Катарина закончила со своими делами, не кажется ли вам, что нам пора? Куда ты так торопишься? Вы все можете задержаться тут на несколько дней, если хотите». «Нет, в первую очередь мы оказались в этих землях из-за того, что судно, на котором мы двигались в сторону княжества Полике, столкнулось с рифами и затонуло. Теперь нам необходимо наверстать упущенное время. С самого начала у нас не было намерения останавливаться здесь. Вот значит как, в таком случае я более не смею вас задерживать». Кукла мирового древа сделала очень грустное выражение лица. Что вообще оно пытается сделать? Без колебаний я развернулся спиной к мировому древу. «Ладно, мы уходим. Буду признателен, если вы найдете нам проводника, что покажет дорогу». «О, постойте», — сказала мировое древо. Затем эльф-мужчина протянул руку под землю и после этого на том месте, раскалывая грязную землю, начало расти маленькое деревце. Как только оно немного подросло, король эльфов срезал его верхушку и лениво бросил эту ветку мне. Отрубленная часть деревца неспешно пролетела по воздуху и мягко приземлилась мне в руку. «Это то, о чем я думаю. Ветвь мирового древа. Вы отдаете мне этот предмет, верно? У вас, оказывается, удивительно щедрое сердце. Все-таки вы мои гости. Именно я тот, кто пригласил вас сюда. Поэтому, чтобы сохранить свое лицо, мне необходимо проявить должное гостеприимство. Тогда, мы благодарим вас». Я аккуратно поместил ветвь мирового древа в свой ранец. «Мне хотелось бы пообщаться со всеми вами еще немного, но, похоже, такая возможность представится только в будущем. Я надеюсь, что вы все когда-нибудь заглянете сюда снова». Сказав это, кукла мирового древа махнула рукой. Из земли начали быстро подниматься ветви, создавая нечто похожее на фальшивый купол, который вскоре полностью окружил нас. «Хах, что это? Все в порядке, будь спокойна». Я успокоил Катарину, обхватив ее за плечо. Несколько мгновений спустя, переплетенные между собой ветви развязались и ушли под землю. Однако пейзаж перед нами был совершенно другим. Мы были вне рощи. Прекрасные и нетронутые виды леса, в котором мы были еще одну минуту назад, больше нигде не было видно. Перед нами была только грунтовая дорога и валявшиеся то тут, то там твердые камни. Катарина и даже Шедия были удивлены, они с широко распахнутыми глазами принялись озираться по сторонам. Разве мы только что не были посреди леса? Это своего рода фокус от короля эльфов. Не особо на самом деле и удивительно. Нет, ради всего святого, разве можно это вот так просто свести к тому, что это все дело рук короля эльфов? Я молча кивнул. Неужели король эльфов настолько могуч? Весьма вероятно, что даже если все три королевства нападут на него вместе, они не смогут его одолеть. Возможно, тот же результат будет и вместе с империей. Лицо Катарины побледнело. «Это же ложь, да? Как такое вообще возможно?» «Вполне возможно. И я даже знаю почему. Тогда эта ветвь, которую нам передал король эльфов, это тоже что-то невероятное. Ты про это? Это ветвь мирового древа. Мало того, что этот предмет обладает нулевым сопротивлением к мане, но он также и усиливает всю пропускаемую через себя магическую силу. Если продать эту вещь, то на вырученные средства можно будет выкупить целую область в королевстве». Цвет лица Катарины из бледного стал синим, как будто она задыхалась. Я рассмеялся и обнял ее за талию. «Катарина, наши приключения только начинаются. Икота, Катарина начала икать. Северная часть континента. В столице княжества Полики, стране дикарей, полной снега и крови, в замке быстрым шагом шла женщина. Ее переливающиеся из белого, словно снег, в начале, к голубому, словно чистое небо, в конце, платье, как и ее волосы белоснежного цвета развивались за ней. Снаружи, чистая красавица с кожей белой, как снег и глазами голубыми, как драгоценные камни. Однако в реальности она знакома людям как Лесли, ледяная ведьма. Тиранша, широко известная своей жестокостью, но в данный момент ее прозвище совершенно не соответствовало ее лицу. С отчаянным видом девушка быстро бежала по коридору. Наконец, достигнув двери, она резко открыла ее. Отец, в комнате, в которую она так спешила, тощий старик поднимался с кровати при поддержке своей служанки. Услышав голос Лисли, он обратил на нее внимание. Хаэм, от одного лишь звука его бормотания из глаз Лисли потекли слезы. Сквозь них она тихо прошептала. «Спасибо, о, богиня Айрис, спасибо». Том 1, глава 90, Лисли, 1. «Холодно, стуча зубами», произнесла Катарина, укутавшись в плед. Глядя на нее, я усмехнулся. «Именно, я ведь говорил тебе приобрести более теплую одежду, но ты не прислушалась к моим словам. В данный момент мы находились в княжестве Поликия в северной части континента. Я предупреждал Катарину, чтобы она купила себе вещи потеплее в небольшом поселении, граничившем с лесом, где обитали эльфы, и княжеством. Но тогда она фыркнула мне и сказала, что ей это не нужно. И до поры до времени все было нормально, пока мы не зашли вглубь этой страны. Я не знала, что здесь будет так холодно», ворча, Катарина принялась оправдываться. Затем она укоризненно взглянула на собственную тень. Там, внутри, пряталась Шедия, до этого мило беседовавшая с ней, до тех пор, пока ей самой не стало холодно. «Предательница». Никакого ответа со стороны ее тени не последовало. С улыбкой на лице я поддержал Катарину. «Потерпи, пока мы не доберемся до следующего города. Там ты сможешь приобрести себе одежду из меха. Ух, как долго нам до него еще двигаться? Я не знаю. Если нам повезет, то мы, может быть, доберемся до него сегодня, а может завтра или послезавтра». На лице Катарины отразилось отчаяние. «Если тебе слишком тяжело, то ты всегда можешь попросить огненного элементаля согреть тебя. Он сказал, что ему не нравится холод, вот почему он спрятался в царстве стихии. Оказывается, даже элементалям не нравится холод. Иначе почему он убежал в царство стихии?» Вся дрожа, Катарина, тем не менее, продолжила идти. «Мы шли весь день и достигли приличного по своим размерам поселения только к тому времени, когда солнце уже садилось за горизонт. Давай одежду купим завтра, а сейчас пойдем и отдохнем в трактире». Катарина энергично кивнула на мое предложение, и мы отправились в трактир. Время было позднее, поэтому и людей внутри здания было довольно много, что создавало шумную атмосферу. Однако, когда мы вошли в помещение, эта атмосфера вмиг стала тихой. Глаза людей уставились на нас, не обращая на их взгляды никакого внимания. Я, подталкивая Катарину, уселся за хороший на вид столик. Люди затем отвернулись от нас в стороны и, как ни в чем не бывало, продолжили делать то, что они делали до этого. Что это сейчас такое было? Я даже была немного напугана, когда на нас внезапно переглянулось столько людей сразу. Они, скорее всего, настороженно настроены по отношению к чужакам, ответил я. «Что будешь есть?» «Конечно, что-нибудь погорячее». Катарина резко нахмурила брови, затем вздохнула и встала, направившись на выход из трактира. После она вернулась, но уже не одна, а вместе с Шедией. Сев обратно за столик, Катарина неодобрительно взглянула на нее, на что последняя принялась невинно оглядываться по сторонам. «Мы заказали тушеное мясо, как раз когда я полностью доел свою порцию. В стороне от нас поднялся шум. Неужели это правда?» «Ага, самое что ни на есть правда. Звучит, конечно, заманчиво, не находишь?» «Турнир, проводимый самой принцессой. Награда за победу в нем должна быть просто потрясающая». «Ха, ты что, намекаешь мне пойти и стать зрелищем для этой ведьмы?» «Хо-хо, нет-нет, послушай меня, друг. Кто сказал, что это ты будешь зрелищем?» «На самом деле, двое мужчин разговаривали так громко, что мне даже не было нужды напрягаться для того, чтобы услышать весь их разговор издалека. Один из них был мужчиной обычного телосложения, однако второй был гигантом вдвое больше первого. Я встал со своего места. Их разговор заинтересовал меня, поэтому я принял решение получить от них более подробную информацию. «Куда ты собрался? Посиди немного здесь, я хочу поговорить с теми людьми вон там». «Да, тогда я пойду с тобой». Катарина залпом доела свое оставшееся тушеное мясо и встала вслед за мной. На секунду я задумался над тем, почему она так решила. Но я, тем не менее, не стал останавливать ее и позволил ей последовать за мной. Мы подошли к поглощенным своим разговором двум мужчинам. «Привет, ребята. Могу я спросить у вас кое-что касательно темы вашего разговора?» Глаза двух мужчин обратились ко мне. Их взгляд был немного настороже. Вполне ожидаемая реакция, когда к вам обращается незнакомец. Но если добавить немного денег, и вот пока я тянул руку к своему мешочку с деньгами, намереваясь сотворить золотое чудо. «Ты кто такой, мерзкий сопленыш?» Нахмурившись, произнес гигант. «До этого я не замечал и не обращал внимания, но сейчас, внимательно посмотрев на его лицо, я понимаю, что этот человек внешне довольно уродлив. Какова вероятность того, что, заметив мое лицо, он разозлится?» И без того хмурое выражение лица гиганта нахмурилось еще больше. Его взгляд остановился на Катарине, что стояла рядом со мной. «Что ж, одно дело ты все-таки сделал как надо, сопляк. Эта женщина, она подходит мне. Эй, милашка, этот засранец ведь слабоват в постели». «Да», ухмыльнувшись, сказал он, а затем продолжил, «он хоть способен удовлетворить тебя, не стесняйся, расскажи, насколько он жалок, ха-ха-ха». Катарина нахмурилась и внимательно уставилась на него, крепче сжимая мою руку. От столь неожиданного поведения с его стороны я просто лишился дара речи. Но этот гигант воспринял мое молчание иначе, он громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, похоже, эта милашка еще не знает, что такое настоящий мужчина. Не волнуйся, сегодня я покажу тебе, что это значит на самом деле». Он потянул руку к Катарине, на что я ответил ему ударом кулака в живот. Не способный преодолеть разницу в силе между нами, он отлетел в сторону и врезался в стену трактира. Хмыкнув, гигант, пошатываясь и держась за свой живот, тем не менее, встал на ноги и посмотрел на меня взглядом, полным жажды крови. «Хах, так значит чуть больше, чем навоз под моими ногами, да, превосходно, это будет весело, очень весело». Несмотря на его слова о том, что ему будет весело, весь его вид говорил об обратном. У него было мрачное и крайне напряженное выражение лица. «Ты выбрал себе не того противника. Я Гелд, убийца дикарей, убийца, что одолел самого Маркуса». Гелд потянул за швы своей туники и разорвал ее на части, выставляя на всеобщее обозрение свои извивающиеся и ужасающие размерами мускулы. Одни только его руки были размером с женскую талию. Его мышцы на груди создавали впечатление, что их не смогут пробить даже стрелы, а пресс выглядел стальным и несгибаемым, словно металлическая стиральная доска.